А почему срочно? Потому что сейчас все советские магазины завалены разным радиохламом, люди приемники едва покупают, а ведь уже наступила эпоха транзисторов. Да, я читал в «Пионерке» о вашем достижении. Это пока не достижение, а игрушка для пионеров, но игрушка все же полезная. А достижением будут разработанные в лаборатории комитета два новых, полностью транзисторных приемника, и вот если их производство наладить в Минске, то белорусские приемники мгновенно захватят рынок. Вы, извините, оперируете терминами капиталистическими. А я именно про капитализм и говорю. Американцы сейчас потихоньку производство таких приемников налаживают. Их уже и в Европе буржуазной продают задорого. А мы со своей полупроводниковой промышленностью весь европейский рынок можем буквально за полгода захватить, обеспечив Советскому Союзу устойчивый поток иностранной валюты, а заодно и советских людей обеспечим самой передовой техникой. Вы тут уже закончили? Давайте к нам в комитет заедем, это совсем рядом с аэропортом, я вам все покажу, расскажу, и уже через месяц, как раз к началу рождественских распродаж в Европе, вы выкинете на немецкий, французский и итальянский рынки остро востребованную технику. За большие, между прочим, деньги. Интересно, а вы уверены, что можно производство нового приемника наладить всего за месяц? Конечно. Из Брянска Минский радиозавод будет получать готовые печатные платы, полные комплекты проверенных радиодеталей. Там самостоятельно нужно будет только корпуса из пластмассы отливать и еще пяток не самых сложных деталей. Причем пресс-формы для них изготовит на опытном производстве МФТУ. А почему тогда вы у себя, скажем в Брянске, не запустите это производство? А потому что комитет должен думать обо всем Советском Союзе, вот почему. А еще потому, что в Брянске мощности завода и так перегружены, людей не хватает на сборочные конвейеры, а Минский завод уже работает в полсилы. Ваши Беларуси даже в сельмагах стоят никому не нужные. И еще у вас производство нужных для приемников динамиков буквально через улицу от радиозавода. Ну, не через улицу все же. Динамик – это половина веса приемника. Я транзисторные приемники имею в виду. И далеко их возить просто невыгодно. А внутри города их можно хоть на Старой Победе подвести. У меня уже все сметы по производству расписаны. Именно в Минске их производить окажется почти на 10% дешевле, чем в любом другом месте. Ну что стоите, поехали ко мне, я вам все в деталях распишу сидя. Петр Миронович еще раз поглядел на меня. Извините, а мы за 2 часа управимся? Когда вы увидите, о чем я говорю, то управимся за полчаса, включая ритуальное распитие чая с баранками. А потом вы там в Минске нужных людей выберете, отправите их к нам сюда. И вот с ними комитет все проблемы утрясет уже где-то за неделю. Но сначала нужно, чтобы вы все же увидели, о чем речь. Петр Миронович поглядел на меня с явным сомнением во взгляде, но, на мое счастье, к нам подошел уже Николай Семенович. Товарищ Федорова, какими судьбами? Опять денег просить приехали? Приехала денег предлагать. Вот, Петру Мироновичу пытаюсь рассказать, как Минский радиозавод с декабря сможет выгребать из проклятых капиталистов по 1 000 000 марок в месяц. А чего так скромно-то? Настроение у товарища Потоличева явно было очень хорошим. Это не скромно, это я еще франки с лирами не посчитала. А для фунтов с гульденами и кронами Петр Миронович производство развернуть до конца года просто не успеет. Но вот уже после Нового года, если я его все же уговорить смогу, а то он пока еще отбрыкивается. Ты, Петр Миронович, нашу Светочку не зли. Она вообще страшна в гневе, а уж будучи в положении. А плохого она точно не посоветует, ведь именно под ее управлением в СССР вся полупроводниковая, да ты же сам в Бресте завод под ее технологии строил. Под ее, ну наконец-то проснулся. Мы, Светлана Владимировна ее зовут. Светлана Владимировна, а когда мы можем посмотреть ваши разработки? Да вот прямо сейчас, заедем, посмотрим, чаю попьем. А мне с вами можно? Веселым голосом поинтересовался Николай Семенович. Интересно же, что я буду к Рождеству буржуем. Светик, как правильно, втюхивать, вам, можно, поехали. Когда мы садились в мою «Волгу», Николай Семенович поинтересовался. Светлана Владимировна, а почему вы без шофера? Не положено же, я свою тушку посторонним мужчинам не доверяю, я только себе верю, а водителей, которые могут лучше меня рулить, я пока вообще не видела. Ну так вы со мной едете или мне вас потом на проходной ждать? Приемник-спутник понравился и Потоличеву, и Машерову, а здоровенный горизонт их впечатлил как-то не очень. Но все же, когда Сашка, к как всегда сидящий в лаборатории до позднего вечера, рассказал, что за агрегат у него получился. Николай Семенович уже уходя заметил: «Светлана, ты мне на этого парня представление на знак почета занеси на днях». «Занесу, даже два. Горизонт – это не его разработка, а его невесты. Вот закончит она учебу, я ее сразу за влабом к себе возьму». «А почему не этого, Королева? Ты же говорила, что пионерский приемник он вообще за два дня сконструировал». «Он сконструировал свой приемник еще год назад, а у меня просто довел его до промышленного вида. Но он очень хороший конструктор, но как начальник вообще никакой. А девочка его очень спокойная и, мне кажется, людьми управлять уже умеет. Сашкой, по крайней мере, она руководит неплохо. Так что пока ее возьму ночлабом, ведь в лаборатории пока только они двое и числятся. Ну, тебе виднее, комитетом же ты руководишь. А успеет Машеров производство приемников наладить? Этот, точно успеет. Спутники, для горизонтов еще много оснастки специальной сделать придется, работы там месяца на три. И еще, я тут списочек нужных материалов подготовила, мне не срочно, но если стране нужно валюту грести лопатой, то они в этом сильно помогут. И списочек занеси. Энтузиазм товарища Потоличева при виде меня был понятен. Почти половина выпуска вычислительных машин, переданных для серийного производства на завод сам, уходила за рубеж, и продажи приносили стране просто невероятные деньги. Самая массовая американская машинка ИБМ-704 в базовой комплектации стоила в районе 3 миллионов долларов, а советская, раз в 30 более производительная, покупателю уже со всей периферии обходилась менее чем в 300 тысяч. И продать буквально за полгода сотню таких машин ни малейшего труда не составило, а когда, как раз перед ноябрьскими, в продажу за бугром поступили упрощенные варианты по 100 тысяч, только по предзаказам Внешторг получил около 100 миллионов долларов. А Лена по этому поводу ехидно заметила, что я специально ЭВМ придумала, чтобы устроить ловушку для шпионов. На заводе их почти два десятка уже КГБ отловило. Причем пользы буржуям от шпионов на СМИ было чуть меньше, чем вообще нисколько. На заводе просто производили крупноузловую сборку из деталей, поступающих неизвестно откуда. И, самое интересное, откуда поступали разные детали и периферийные устройства, действительно мало кому было известно. Самые любопытные могли догадаться, что поступали они из небольших городков, но из каких конкретно, было понять невозможно. Такие городки плодились, как мыши на зерноскладе. Кто-то в правительстве подсчитал, и я думаю, что лично товарищ Струмилин, занимающий сейчас пост председателя Газплана, что оптимальным размером города для размещения промышленных предприятий, не являющимися гигантами индустрии, будет населенный пункт от 10 до 25 тысяч человек. В таких просто инфраструктура получается в разы дешевле, чем в мегаполисах. И сейчас 3/4 новых предприятий как раз в таких новых же городах и строились, а довольно много предприятий уже старых тоже из больших городов выводились. Не для того, чтобы место освободить под застройку, а потому что предприятия-то расширялись, и им на старом месте становилось очень тесно. Тот же Петр Миронович, прикинув перспективы Минского радиозавода, отнюдь не гиганта индустрии, продавил в Совмине Республики решение о постепенном выводе этого завода в Заславль. Очень удобно. Кто из старых рабочих в новый город переезжать не захочет, сможет за полчаса на электричке до работы из Минска доехать, но ведь и дураку понятно, что проще на выходной, если приспичит, в Минск скататься, а все остальное время жить в просторной благоустроенной квартире. И это только один пример. Я слышала, что из Минска Машеров теперь хочет чуть ли не полсотни предприятий вывести. Но у меня и своих примеров хватало. Тот же Ряжск, всего лишь пару лет назад имевший меньше 7 тысяч населения, быстро превращался в город с населением под 25 тысяч. Тут, правда, и отрицательный момент имел место быть. В город теперь больше половины населения всего района перебралось, за что мне, не напрямую, а через сначала партийное, а затем и экономическое руководство, сделали небольшой такой втык. То есть непосредственно перед Новым годом Николай Семенович меня вызвал, вручил знак почета за произведенный в Германии ажиотаж со спутниками, а затем сообщил: «Николаю Александровичу на тебя нажаловались, говорят, что ты Рижский район вообще без людей оставила». «Николай Семенович, настроение у меня было не самое лучшее, поскольку я очень хорошо поняла, что означает слово токсикоз. У меня в подчинении только Рижский полупроводниковый завод, на котором даже в лучшие годы не предусматривается больше 500 рабочих, а это, даже если считать, что каждый заводчанин является главарем многодетной семьи, что действительности не соответствует, максимум 3000 населения. А по факту в моей ответственности сейчас меньше 10% жителей Рижска, остальные сами как-то просочились. И я, пока меня еще и главой района не назначат, причем с правами местного феодала, за район отвечать не могу. А если назначит, будешь рижским князем, ну вы и скажете, князем, назначите, буду великой рижской княгиней, и никак иначе, мне хоть наизнанку вывернись, князем не стать. Нет, даже не так, буду княгиней великого княжества рижского. Великого, а что, как княжеством управлять, я знаю, бардака в землях своих не допущу, а народец будет процветать и прирастать числом своим да умением, через что и княжество возвеличится промышленной мощью и земли богатыми урожаями. Что, тошно, пока еще терпимо. Ну извини, а ты, если что, с княжеством-то справишься, сказала же, управлять смогу, процветание гарантирую, если мне никто мешать не станет. Ладно, еще раз с орденом поздравляю, и извини, что к себе тебя вызвал, а насчет княжества я подумаю. Там что в райкоме, что в райсовете люди старательные, но, вижу, все же бестолковые. Сережа обустройством быта для жены занялся весьма основательно, и как раз перед Новым годом у нас в квартире появились два новых жителя. То есть сначала приехала, по рекомендации старшей Сережиной сестры, домоправительница со странным именем Ника, а чуть погодя появилась и Вика, сестра-близнец Ники по имени Виктория. Их так в предчувствии победы над Японией назвал отец, служивший во время японской войны командиров батареи. С победой как-то не сложилось, но переименовывать девочек никто не стал. Я особо на их имена внимания не обращала, и две пожилых женщины занялись нашим домашним хозяйством. Обе полностью соответствовали моим пожеланиям. Дом содержался в чистоте, еда всегда была очень вкусной, мозг они выносили только друг другу, да и то лишь на кухне, споря о том, чтобы повкуснее сегодня сготовить. И обе были, можно сказать, круглыми сиротами. Мужей и детей обе потеряли в войну, мужей на фронте, а дети. До войны они жили в Кингисеппе, работали учительницами в школе и в начале войны обе работали в пионерлагере, откуда всех эвакуировать успели. В Богородске они тоже учительницами работали, но их как раз выпроводили на пенсию, там недостатка учителей не было, а вот с жильем там было не особо сладко, так что от предложения Сергея они отказываться не стали. Правда, обе очень сильно удивились размеру квартиры, но постарались удивление придержать в глубине души. А когда я им новую одежду спроворила, то и удивляться они перестали. По их понятиям, хорошая портниха могла вообще во дворце жить. А мы с Сережей заострять насчет места моей работы просто не стали, тем более что они и не спрашивали. Дамы, несмотря на то, что были близнецами, внешне друг от друга сильно отличались, даже в мелочах. Например, у Ники редкая шевелюра уже заметно поседела, а Вика щеголяла темно-русой, без единого седого волоска, косой толщиной в руку. Да и вообще они были разными, только, казалось, характер у них был один на двоих. То есть если они что-то решали, то непреклонно решение свое выполняли, и в результате у нас появилась просто великолепная детская комната. Сестры самостоятельно выбрали мебель для нее и даже заказали ее изготовление у каких-то знакомых, предварительно, конечно, выяснив у меня финансовые возможности. Дам при этом мое мнение ни по цвету, ни по стилю вообще не интересовало, они мне просто сказали, что выберут лучшие. И действительно выбрали так, что я была в полном восторге, тем более что и проблемы с токсикозом как-то рассосались. Да и с работой, наконец, проблем не стало. С 1 января я ушла в декретный отпуск. С сильным опозданием, меня на работе уже с начала декабря все старались выгнать отдыхать. Видимо, я там всем уже надоела. Но ведь если не я, то кто их всех пинать-то будет? Однако перед Новым годом я все же решила, что пора, и спокойно отдыхала, выходя из дому только чтобы погулять в соседнем парке. В сопровождении одной из сестер и, чаще всего, кого-то их сотрудниц первого отдела. А 15 января мне стало не до прогулок. Глава 4. До роддома я не доехала. То есть скорая приехала за мной, когда уже никуда ехать было не надо. Хорошо еще, что милые старушки, ага, я сюда перенеслась, будучи на 5 лет старше их почти на 5, жили и рожали еще в эпоху досталинизма и даже роды друг у друга сами принимали, потому что больше некому было, и они сделали все, как надо. То есть эта приехавшая врачиха сказала, что сделали все правильно, а затем, увидев комнату для роженицы, которую мне эти сестры приготовили, сказала, что меня она никуда не повезет, потому что даже в больнице Грауермана все гораздо паршивее. Правда, сама эту комнату впервые вместе с врачихой увидела, когда богини победы меня туда отвезли на каталке. Да, они и наличием каталки озаботились. А затем они, врачей выгнав, принялись заботиться обо мне и о сыне. Но обо мне, похоже, не только сестры Ястребовы позаботиться решили, то есть не только Виктория Арсенина и Ника Марина, с ударением на первую «А», но и кто-то из начальства. По крайней мере, Олю ко мне привезли на той же машине скорой помощи, которая ко мне не успела, но когда Ника врача попросила сообщить о событии сестре-роженице, те сообщили весьма своеобразно. А насчет просто ей позвонить, то звонить было просто некуда, телефона вахты в общаге я не знала, а на скорой все же немало студентов оттуда подрабатывали. Сестренка у меня тоже отличалась умом и сообразительностью, так что когда ничего не подозревающий Сережа вернулся с работы, в квартире его встретили профессор с кафедры гинекологии и сразу три крупных специалиста из педиатрии. Оля позвонила своему научному руководителю и сказала, что завтра на занятие не придет, у нее сестра родила без присмотра врачей и ей теперь требуется медицинский круглосуточный присмотр, а кто у нас сестра, в МЕДе знали. Впрочем, все закончилось мирно. Медицинские светила меня и младенца уже осмотрели со всех сторон, пришли к выводу, что если бы сестренка училась на лечебника, то ей следовало бы двойку поставить и мужа встретили в столовой, попивая чай с тортом. Мне медицина Прагу есть на довольно долгий срок запретила, а у меня в холодильнике их две в запасе лежали. А мудрее всех оказалась мама. Оля ей позвонила, телефон у нее дома смогла еще осенью пробить, и она сказала, что нас она через пару недель навестит, но не раньше. В Москве и своей заразы хватает. Да, медицинские светила меня похвалили за качественный хабитус, все же не зря я тренировки не забрасывала и физическую форму поддерживала. Даже силовые прекратила только в октябре, так что чувствовала я себя хорошо. То есть после родов непосредственно хорошо себя чувствовала, а потом уже стала чувствовать себя немного иначе и с ужасом думала о том, как бабы детей раньше рожали и растили. И это при том, что мне не готовить, не стирать не приходилось, и даже ребенка мне перепеленать первый раз старушки разрешили недели через две. Но кормежки выматывали, и не столько сами они, как необходимость остатки молока, которых хватило бы на небольшие ясли, сцеживать. Несмотря на все мои тренировки, спина болела постоянно, но постепенно я как-то втянулась, боль теперь чувствовала только когда спать ложилась, а к началу марта она вообще прекратилась, и я вдруг осознала, что делать-то мне нечего. То есть появилось очень много свободного времени, но на работу ходить было пока еще нельзя, точнее, смысла туда ходить не было, чтобы каждые пару часов все бросать и бежать домой на очередную кормежку, так что я решила поработать удаленно. Телефон у меня дома стоял, причем не только городской, но и прямой в контору, подключенный непосредственно к комитетскому коммутатору, так что руководящие указания я могла теперь отдавать любой степени секретности, а при необходимости к себе нужных сотрудников вызвать. 8 марта Сережа, возвращаясь домой, долго простоял у лифта. Выйдя из него, он увидел не красивый холл, а обтянутую серой тканью стенку, а пойдя чуть вбок разглядел стоящую перед входной дверью стойку, за которой сидела Надя, которая, поглядев на него с легкой усмешкой, сообщила: «Светлана Владимировна решила, что будет нужных ей сотрудников сюда к себе приглашать, так что мы обязаны и здесь контур охраны поставить, но вы проходите, конечно, вас-то это точно не касается». К моей затее Сережа отнесся без особого восторга, но возражать не стал. Все же понимал, что работа моя очень людям нужна. Сам он теперь в МФТУ руководил небольшой группой студентов и, в основном, аспирантов, занимающихся разработкой каких-то довольно секретных программ для авиапрома, и считал, что я руковожу придумыванием более мощных компов, что, в принципе, было и верно, но лишь частично. Потому что я придумывала, что и как многочисленные разработчики должны придумать, а уж все остальные специалисты и сами должны были сделать. А моей основной задачей было не указывать им, как это делать, а обеспечить условия, при которых им бы никто не мешал. И ничто не мешало, даже размышления на тему «а что пожрать?». То есть задачу я перед собой поставила, но без моего участия ее и решать бы никто не стал. Времена были такие, что об этом руководство задумывалось мало, то есть задумывалось, но как-то очень глобально, а вот мелкие и очень конкретные проблемы оставались нерешенными. И нерешенными проблемами оставались чаще всего не потому, что, скажем, начальству было плевать на простой народ с его простыми мелочными заботами, а потому что никто даже о существовании таких проблем не подозревал. Вообще никто, потому что проблемы эти проявятся через очень много лет. А я о них уже знала, единственная вся из себя умная оказалась, или, скорее, злопамятная. О них я помнила потому, что мне пришлось их решать уже ближе к собственной старости там, в прошлой жизни, когда проблемы не просто проявились, но и выросли до пугающих масштабов, а ведь сейчас-то их решить можно буквально малой кровью. И ведь о крови это было вовсе не метафорой. Но у меня были соображения, как крови все же избежать, но это в будущем, а сейчас нужно было решать задачи текущие, в том числе отношения непосредственно к полупроводникам имеющие, но все же большей частью, совершенно сторонние, хотя с моей точки зрения они были куда как более важными. Например, проблемы со строительством жилых домов. Нет, их в основном вообще без меня строили, но некоторые все же строились для меня, и с ними я еще только должность заняв, стал разбираться. Например, во всех домах, строящихся для предприятий комитета, как и для него самого, я распорядилась ставить внутреннюю электропроводку исключительно медную и с заземлением, с расчетом на то, что в одной единственной квартире могут потреблять до 15 кВт. Ну а в среднем пиковая мощность в одном 60-квартирном доме может достичь и 200 кВт. Да, это тоже было частью моего плана предотвращения лишней крови. С появлением микроволновок и кондиционеров по всей стране столько пожаров случилось из-за возгорания нерассчитанной на такие нагрузки проводки. Но по поводу обилия электричества в домах были у меня и другие резоны. Просто до них пока еще мировая промышленность не додумалась. Промышленность много до чего не додумалась, так что я подписала договор с небольшой артелью слепых, изготавливающих самую простую вещь – электрические розетки. И для меня, то есть для строек комитета, эта артель стала собирать розетки европейского типа, то есть германского, для меня настолько привычного, как стакан или ложка. И вилки для них тоже стали изготавливать. Сейчас и розетки, и вилки делались в основном из карболита, и собирались на винтиках, но мне это было не особенно и важно, главное, что они у меня уже были. А на то, что 90% стандартных советских вилок в эти розетки не влезали, лично мне было плевать, по мне так главным было заложить основу. И ее инженеры комитета заложили, разработав несколько совершенно экспериментальных устройств. Когда инженерам даются очень четкие указания, что нужно сделать, они это делают, и как раз к марту в лаборатории комитета появились три абсолютно новых, для нынешнего мира, прибора, электрических, и в чем-то даже полупроводниковых, а неделю спустя все три прибора оказались у меня дома, и первым их этих приборов стал обычный электрический чайник, только стеклянный и с автоматическим выключением, который нельзя было включить без воды, то есть можно, но он сам мгновенно выключался, и, что делало его очень привлекательным, провод не в сам чайник вставлялся, а был подсоединен к подставке, так что вскипевший чайник можно было просто взять и понести куда надо. Для моих ровесников в 21 веке штука совершенно естественная, мы даже представить себе не можем, что когда-то было иначе, а для нынешнего времени это было действительно технологическим прорывом. Вот только выпускать эти чайники было негде. Если не вникать в суть проблемы, то сразу становилось понятно, нужно построить завод по производству таких чайников, тем более что деньги вроде на строительство были в достатке, но это только казалось. Выручка от пионеров, получаемая в наличных деньгах, могла быть использована лишь на выплату зарплат работникам, а безналичная выручка от поставок в Минск комплектующих для спутников вся шла по статье «Накладные расходы», а эти накладные тоже куда угодно тратить было нельзя, ведь накладные – это строго расходы на управленческий аппарат, проведение исследовательских работ и изготовление опытных образцов, то есть они в любом случае тратились на том же самом производстве, и сократить их было в принципе возможно, но вот сэкономленные таким образом средства пустить куда-то на сторону было нельзя. Но если не совсем на сторону, ведь на каждом предприятии эти средства можно было направить на модернизацию производства по итогам исследовательских работ, точнее, на внедрение собственных разработок в производство, Там были для этих пунктов немного разные условия по части перевода средств в зависимости от того, на чем сэкономили, но об этом должны были бухгалтеры в штатском позаботиться, так что я позвонила в Брянск и пригласила в гости группу товарищей. И 11 апреля они с утра у меня в гостиной собрались. На телевизионном заводе уже заработала линия по выпуску собственных кинескопов, и благодаря этому, и пуску второго сборочного конвейера, пока в одну неполную смену, среднесуточное производство с 300 телевизоров поднялось до 350. Причем дополнительные 50 телевизоров оказывались на 100 с лишним рублей дешевле производимых с мылзовской трубкой, но линия кинескопов только налаживалась и пока даже не могла помочь отказаться от внешних поставок. Зато можно было накладные со всей продукцией пустить на модернизацию цехов, выпускающих кинескопы, и я предложила товарищам новое направление этой модернизации, напоив их сначала чаем, а затем, когда они вежливо мой такой красивый и удобный чайник похвалили, я его тут же в гостиной кипятила, рассказав, какую модернизацию я от них жду. Предварительная договоренность со Сталиногорским химкомбинатом у меня уже есть, поставки силикона для изготовления гермопрокладок, полиациталь для нагруженных элементов крышки они вам поставят в практически любых нужных количествах. В принципе и крышку можно делать из полиацеталя, но нейлоновая или капроновая обойдется вдвое дешевле, а если и ручку из полиацеталя делать, то получится совсем уж дорого. Здесь ручка и крышка как раз нейлоновые, но с Дзержинском я пока сама договариваться не в состоянии. Договоримся, мы с ними давно уже работаем. У нас сейчас замки для жгутов из нейлона делаются. Отлично, а вот со стеклом проблемы. Да никаких проблем. Мы же для кинескопов сами стекло свинцуем, а для чайников этот этап пропустим. Но там же потребуется борное. Светлана Владимировна, я понимаю, что вам тонкости технологии знать не обязательно, так и не знаете дальше. У вас чертежи и оснастки готовы? Какие чертежи? Тут не наколенное производство. Понятно, делать по впечатлениям от внешнего вида. Нет, не чертежи, но эскизы ценного кухонного прибора есть. Вот, возьмите, а все остальное. Договорить мне не удалось. В гостиную не вошла, а просто ворвалась Ника. Света, вы уж извините, что прерываю, но только что по радио объявили. Мы человека в космос запустили. И голос у нее от восторга вообще сорвался. Так, товарищи, я почему-то уверена, что больше мы сегодня ничего обсуждать не будем. А еще я уверена, что не только по радио новость передают так, что у нас тут по телевизору. Кое-какие мысли по поводу этого досрочного полета у меня были, так как информацию я получила из источников, очень близких к осведомленным. Не про то, что вот-вот полетят, а вообще, но рассказал мне мой научный руководитель, почти сразу после защиты диплома. То есть он поинтересовался, насколько сложно будет написать программу расчета спускаемого аппарата космического корабля, и мы по этому поводу немного побеседовали. Позже я общалась с товарищами из КБ «Королева», затем снова с челомеевцами, и пришла к выводу, что парни из Реутова в этой гонке имеют веский шанс победить. Не потому что они были лучшими инженерами, а потому что Владимир Николаевич никогда не считал, что прав только он один и внимательно прислушивался к словам своих специалистов, даже таких, как я. А я ему рассказала, что лучше спускаемый аппарат делать не в форме шара, который у королевы со всех сторон толстым слоем термоизоляции покрыли, а в виде фары или конуса, где термоизолировать нужно будет лишь дно. Еще я ему очень подробно, не в деталях схем, а в принципе рассказала, как и из чего нужно делать правильную автоматику, несколько совсем уже свежих идей выдала, и, как я выяснила чуть позднее, у Челомея пилотируемый корабль получился во-первых на полтонны легче, чем у королевы, во-вторых, на него ставились система аварийного спасения при запуске и система мягкой посадки при, соответственно, посадке. Ну и последнее, хотя на первых порах и не самое главное, и корабле Челомея предусматривалось 3 посадочных места. Затем были испытательные пуски, и пускали оба корабля, но один раз ракета взорвалась с кораблем «Королева» и посаженные внутрь собачки в общем, их не стало. А еще раз ракета взорвалась при запуске с кораблем «Челомея», и при этом никто не пострадал, кроме, разве что, королева, да и он пострадал исключительно морально. У него ракету окончательно забрали, причем вместе с главным конструктором ракеты товарищем Козловым, которого назначили руководителем совершенно отдельного КБ. Но это я узнала уже ближе к лету, когда в очередной раз к Челомею приехала с новыми просьбами, а из телевизора, который вообще до полуночи передачи не прекращал, я узнала, что первым космонавтом Земли стал герой Советского Союза полковник Георгий Тимофеевич Береговой. После торжественного заседания правительства, на котором товарищу Береговому был вручен орден Ленина и вторая золотая звезда, Николай Александрович поинтересовался у Николая Семеновича, как там наша юная председатель комитета поживает, не нужно ли, пока она с младенцем сидит, нового председателя назначить, нам передовые технологии пускать на самотек, не нужно, ведь самые передовые технологии как раз из ее головы и рождаются. Товарищ Челами, между прочим, сказал, что его инженеры в корабле космическом реализовали идеи, которые Светлана Владимировна высказала, и приборную часть она его инженерам детально расписала, а те же батареи солнечные во Фрязино изготовили опять же по предложенной ею технологии. То есть по полупроводникам она сейчас вообще ведущий специалист во всем мире, а уж где она эти полупроводники применять придумывает, никто заранее догадаться не может. Вот взять, к примеру, простой чайник, а где в чайнике можно полупроводники применить, в электрическом, запросто. Был у меня тут разговор с пожарными, так сейчас в городах почти 5% пожаров случаются из-за того, что или в чайник воду забыли налить, или просто про него забыли и вода вся выкипела. А она придумала чайник, который без воды сразу выключается, и сам выключается, когда вода вскипает. Но главное, никуда не нужно провод втыкать и вытыкать. Там контакт стоит, от температуры резко изгибающийся. А полупроводники тут при чем тогда? Вторая линия защиты, как она это назвала. В чайник еще термодатчик полупроводниковый вставлен, он как раз не дает чайник без воды включить. И если контакт водой залит или проржавел тоже. Хорошая схема, очень нужная. А чайник становится, не только чайник. Этот же приборчик ценой в 1,5 рубля, если его на ракету поставить, определяет перегрев в турбонасосном агрегате и позволяет или режим работы двигателя поменять, или просто его выключить. В космос ракета при этом скорее всего не улетит, но ведь и не взорвется. Ну ладно, но ведь все это она придумала, когда работала, а сейчас. Про чайник она заводчанам из Брянска как раз 11-го и рассказала, и поручение им дала производство наладить срочно. Ее, оказывается, слушаются, ведь и 2 недель не прошло, а чайники брянские уже в продаже, так что младенец не младенец, а руководить она комитетом продолжает, и делает это, как видно, очень неплохо. Кстати, она у меня попросила разрешение для предприятий комитета при прежнем нормативе накладных часть средств переводить на капстроительство, а также переводить часть наличной выручки на безналичные счета. Безналичку в наличные переводить запрещено. Ну да, но она хочет как раз наоборот. ХМ странно, но если хочет, то пусть переводит, только ее отдельно предупредить надо, что обратного перевода все равно мы не потерпим. Предупредим, но она, мне кажется, обратного и не попросит. У нее свои на это резоны. После первомайских праздников вышло постановление Совмина о том, что комитету разрешается любые средства предприятия использовать для любых целей, включая как капстроительство собственно предприятий, так и жилищно-коммунальное. Единственным исключением, о чем я даже и не заикалась, был запрет перевода средств с безналичных на наличные счета, но как раз мне это и нафиг было не нужно. Налички у меня теперь хватало. В Приозерном все же наладили производство тележек, причем сразу 3 видов. Моей тележки-сумки, просто складной тележки, на которую что угодно можно было поставить, и еще одной сумки, но по размеру вдвое моей поменьше. И маленькая от большой отличалась в том числе и тем, что на ней уже сами колеса были пластмассовыми, с резиновыми шинами, но все равно тележка получилась очень легкой. И потому она в магазинах разлеталась практически мгновенно. Но для обеспечения телегостроения на заводе пришлось набрать с 50 новых рабочих, что было в целом нетрудно. В городке имелся запас жилья, хотя и не особо большой, и там возникла новая проблема. То есть она и раньше была, но не так остро проявлялась, а теперь выяснилось, что довольно много женщин себе работу найти не могут. И ведь раньше проблему решали самым примитивным образом. Безработных жен сотрудников, нужными заводу специальностями не владеющих, удавалось пристраивать кого в местную торговлю, кого еще куда-то в сферу обслуживания. На небольшие зарплаты, конечно, но ведь много даже уборщиц в городке не требуется. И вдруг оказалось, что в Приозерном, где народ набирали не только в телегостроительную промышленность, бездельем маются больше сотни женщин вполне работоспособного возраста. И это при том, что рабочих заводам не хватало. Конечно, подобные проблемы советская власть старалась как-то решить, но в данном случае она решила их решать самым примитивным образом. Был срочно образован Приозерский район, и вот властям этого района проблему для решения и передали. Молодцы, что сказать. И ведь в принципе такой подход был в чем-то оправдан. На месте было проще понять, чего именно людям нужно и как с проблемой разобраться. Но с моей точки зрения это имело бы смысл, если бы в руководстве района были люди, понимающие, что можно сделать. А тут, раз был создан новый район, то нужна была и новая районная власть, и для этого в районе провели, как и положено, всеобщие выборы. Вот только никого из единодушно избранных народных представителей народ вообще не знал, и этот самый народ начал проявлять недовольство. Потихоньку проявлять, но отдельные товарищи сообразили, что это ж не к добру, а так как все заводы городка подчинялись КПТ, оттуда ко мне прислали народных делегатов, числом в две головы, причем обе мне были очень хорошо знакомы. Одна голова принадлежала Славке, который был директором механического, а вторая – моему деду. Глава 5. Василий Сергеевич заставил меня поправиться на целых 12 килограммов, так что теперь я одевалась совсем иначе. То есть сшила себе несколько халатов, в которых было не стыдно на люди выйти, и в основном в них и шастала везде. За прошедшие 4 месяца Василий Сергеевич все же из меня уже почти половину привеса высосал, но в прежние костюмы я все еще не влезала, так что и гостей встретила именно в таком платье-халате. Очень дорогих гостей. Первыми, еще 8 часов не было, ко мне приехали, правда, предварительно позвонив, Николай Александрович и Владимир Николаевич, и приехали они вовсе не за тем, чтобы на меня такую толстую посмотреть. Оказывается, по результатам полета берегового куча людей отсыпали разных наград, и в эту кучу и я затесалась. Вообще случайно, зато узнала, почему Георгий Тимофеевич вокруг земли намотал целых 7 витков. Оказывается, установленная на корабле моя автоматика просто заблокировала команду на включение тормозного двигателя. После первого витка заблокировала, потому что ионный указатель ориентации сообщил об отклонении от нужного угла поворота корабля больше чем на 7 градусов. В принципе, не очень страшно, но по утвержденному графику допускалось отклонение не более чем на 6 градусов, и корабль благополучно пошел на второй виток. Но на втором садиться было уже нельзя. Из-за вращения земли под ним оказывался уже не Советский Союз, а вполне себе зарубежная Европа, так что пришлось еще немного подождать, пока по курсу снова не окажется СССР. А так как штатная система ориентации в первый раз провралась, было принято решение вместо нее включить запасную, то есть опять мою, и кораблик сел точно в предназначенное для этого место, то есть промахнувшись всего километров на 400, но он теперь шел с другой стороны, и заранее эту трассу посадки не просчитывали, а совершенно аналоговая и ламповая бортовая машина сама с задачей справилась. Вообще-то я к этой бортовой машине отношение имела такое косвенное. В ней всего лишь использовались мои серийные контроллеры, и еще в запасной системе ориентации мои акселерометры стояли. Вся система отработала на ура, и на радостях товарищ Челомей меня на орден выдвинул. Ну а товарищ Булганин с ним согласился и приехал, точнее, заехал по пути на работу, мне этот орден вручить. Трудовое красное знамя, что в принципе тоже было неплохо. На халате орден смотрелся просто великолепно. И вот когда я, вся из себя такая гордая, вертелась перед сестрами, сверкая новеньким орденом, дежурная безопасница позвонила из холла и сказала, что ко мне новые гости пожаловали, уже из Приозерного. А спустя минуту в гостиную зашли Славка и дед. «Доброе утро, Светлана Владимировна», неуверенно промямлил Славка, неуверенно скорее всего потому, что в процессе совместной работы в СНТО он ко мне иначе как к Светке и не обращался, а теперь вроде нужно было субординацию соблюдать, извините что без предупреждения, но у нас в городке такое, что по телефону и не объяснить. Он поднял, наконец, на меня глаза, и увидел украшение на халате. «Тебе что, новый орден дали? Поздравляю! Вот так бы сразу, а то, Владимировна, ты бы еще ко мне на вашу светлость обратился. Пойдем на кухню, чаю, вы голодные с дороги, позавтракаем заодно, а на сытое пузо как-то разговаривается легче». «Ну, что там у вас?» «У нас жопа», — сердитым голосом ответил дед, «образовали новый район Приозерский, прислали каких-то в общем, непонятных людей на должности секретаря райкома и председателя райсовета. Может, они для кого-то и хороши, но председатель первым делом из вашего резерва две квартиры выдели себе и партийцу этому. Так, понятно. Жалко, вы слегка так опоздали, тут как раз перед вами Булганин забегал, сразу бы все вопросы и решили. Ну да ладно, решим не сразу, но решим. Ника, набери Лену, я у нее кое-что уточнить срочно хочу, но не по телефону, ты ее лучше сюда пригласи, а мы на кухню пока. Светлана, суровым голосом выговорила мне Ника, в кухне еду готовит, а едят в столовой, или, если у вас гости, в гостиной. Я сейчас принесу, значит, тут перекусим. Рассказывайте. Да чего рассказывать-то, сморщился дед. Про секретаря я уж за компанию нажаловался, нормальный мужик, он сразу понял, что нам он нахрен не нужен. Все коммунисты на заводах числятся, в городе кто работает, так коммунистов трое всего, и им отдельный секретарь точно не нужен. Так что от него к вам письмо с просьбой его обратно в область отправить, надеюсь, вы с этим поможете. А вот председатель, явный троцкист, сразу начал людей притеснять, запретил из жилого фонда новым специалистам квартиры выделять, пусть, говорит, пока в общежитиях, тем более, что жены у них вообще не работают. Я понимаю, чего Славка приперся, как-никак директор всех заводов в городе. А вы, Василий Семенович, почему приехали? Так как ты общую дирекцию для всех заводов приказала учредить, так и парторганизации тоже объединились, довольным голосом, довольным потому, что Ника прикатила из кухни тележку, полностью заставленную тарелками с разным вкусняшками, ответил Славка. И Василия Степановича избрали секретарем объединенной парторганизации. Степановича, ты все же запомни отчество его и больше не путай, все же он теперь главный коммунист в городе. Собственно, потому мы вдвоем к тебе и приехали. Да, меня коммунисты направили, опять же назначенный секретарь просил вам письмо передать. Он, в принципе, мужик хороший, но если сам с должности уйдет, то это на дальнейшей работе его скажется. А если сверху, да за ненадобностью, у них же у обоих даже третьей формы допуска нет, то есть повод его вернуть есть. С поводом я и сама разберусь, но хорошо, что мне об этом вы сказали. А теперь слушаю ваши предложения о том, как ситуацию в городе исправить и чего вам для этого нужно. Нет у нас предложений, мотнул головой Славка. Поэтому и приехали, чтобы посоветоваться. Может, ты чего умного предложишь? У тебя всегда получается из любой задницы вылезти всей в белом, да еще с кучей ништяков. Вон, давеча маршал Неделин заезжал, только орденов 7 штук роздал и медалей полведра, а по сути, мы их огребли за твои акселерометры и контроллеры. Конечно, и свои руки мы приложили, но придумала-то все ты. Вот и сейчас придумай, а то ситуация у нас вырисовывается с облсоветом мы, получается, в серьезный такой конфликт попадаем. С обкомом пока не знаю, но тоже особо хорошего ничего не жду. У них какой-то норматив по выпуску товаров народного потребления, и на нас они хотя пока не давят, но очень прозрачно намекают, а мы что им предложить можем? Домашние системы наведения для противотанковых ракет? Слав, ты вроде еще в НТО науку управлять осваивал, надеюсь, ко мне не с одним языком приехал, обижаешь, все бумаги вот, держи, как ты всегда и требовала. Кто, что, когда и зачем? А вы, Василий Се. Степанович, у меня только письмо от нового секретаря. Еще я некоторые мысли свои записал, чтобы самому не забыть, но насколько они полезны будут. Давайте, Вика, тут товарищи у нас погостят пару дней, покажи им гостевые комнаты, пусть расположатся, в порядок себя приведут. А я сейчас Васеньку покормлю и бумаги посмотрю, а после обеда снова вместе сядем и подумаем, что делать. Одна мысль у меня уже есть, и как раз после обеда я смогу ее внятно изложить, а пока перерыв. Да, если скучно будет, можете телевизор посмотреть или в библиотеке книжки полистать. Николай Семенович работал в основном первым замом, то есть он еще был и министром внешней торговли, но одновременно он был и первым заместителем председателя Совета Министров, то есть Булганина, и первым заместителем председателя Верховного Совета, то есть Ворошилова. Так что когда ему позвонила Светлана Владимировна, он, как всегда при общении с ней, сначала уточнил: «Гражданка, вы сейчас к кому обращаетесь? Если что, то министр внешней торговли сейчас вышел и еще неделю будет недоступен. Нет у меня свободной валюты. Мне нужен Верховный Совет. Вопросик возник специфический, срочный и очень важный. Когда к вам подъехать можно?» только у меня график. Я в курсе твоего графика, так что если ты не против, я сам к тебе вечером заеду, а заодно и поужинаем вкусно. И пару вопросов задам в 8 вечера устроит. Дед, как и в прошлой жизни, к городским проблемам подошел очень серьезно. Во-первых, очень подробно в своей записке их перечислил, а во-вторых, сразу наметил пути их решения. Не лучшие, но это, скорее, объяснялось тем, что он был совершенно не в курсе новых возможностей комитета по части маневрирования финансами, так что мои мысли по поводу будущего Приозерного лишь окрепли. И я, не дожидаясь ответа от товарища Потоличева, сразу принялась их воплощать в жизнь. А на то, что и Николай Семенович их одобрит, я не сомневалась. Новенькие, а на самом деле уже морально устаревшие, небольшие вычислительные машины, предложенные зарубежцам по вообще смешной цене в 22 тысячи долларов, собрали только предварительных заказов на без малого десяток тысяч штук. Причем эти машинки дали возможности дружественным немцам из ГДР прилично заработать. Каждый из этих компов комплектовался электрической печатной машинкой «Заимтрон», за которую сумрачный тевтонский гений отгребал в свою пользу почти 1500 долларов. И, что немцам особенно понравилось, эти машинки проклятые капиталисты и напрямую у них стали массово закупать. К компу можно было их до 4 штук одновременно подключать, а печатать нужно было очень много. Потому что машинки в зарубеж пошли не как приборы для научных расчетов, а как учетно-бухгалтерские автоматы. Кстати, и довольно много программ для этих машинок немцы же буржуям и поставляли, как стандартные, так и на заказ разрабатываемые. А вот у самих буржуев с разработкой программ было пока крайне паршиво. Однокристальная архитектура этих монстров, реализующих лишь абсолютную адресацию, позволяла программы составлять только самые примитивные, а что-то более серьезное можно было собрать только на больших машинах с использованием кросс-компиляторов, но их капиталисты для бухгалтерии пока особо не закупали. Но бухгалтерские компы не одним буржуям продавались, их и в СССР начали более чем активно использовать. Правда, в СССР документы все же не на пешмашках в основном печатали, а на строчных принтерах. Думаю, что и буржуи от таких бы не отказались, но принтеров этих пока и для внутреннего рынка не хватало, так что капиталисты просто ждали, причем ждали, пока в ГДР их не начнут серийно выпускать на той же фабрике «Заимтрон». А выпуск принтеров для буржуев был поручен немцам потому, что в конструкции предусматривалось использование лишь 96 символов и в отечественных машинах ставилась кириллица со строчными и прописными буквами, а вот немцам и самим кириллица была не особо нужна. Так что советская вычислительная техника, которую, по мнению руководства страны, я и придумала, приносила и огромные доходы в валюте, и международное сотрудничество с теми же немцами сильно стимулировало, и поэтому Николай Семенович мне в мелких просьбах уже не отказывал совсем. Даже в такой мелкой, как передача в комитет уже 20 ремоторизованных Ил-14ТД, очень сильно помогавших производству полупроводников. Например, полеты по маршруту Фрязино-Ряжск стали не просто ежедневными, а выполнялись по 2-3 раза в день. Точнее, конечно, Щелково-Ряжск, строить отдельный аэродром в десятки километров от двух существующих мне просто запретили. Также из Щелково выполнялись регулярные рейсы в Брянск и в Приозерск, из Брянска и Рижска самолеты летали в Кузнецк, который в Пензенской области. Там производились ферриты для радиоприемников, конденсаторы для любой радиотехники и, чтобы 2 раза не вставать, клавиатуры для компов. Так что самолеты, причем не под вывеской Аэрофлота, а с эмблемой отдельной компании местные авиалинии, летали не зря. Но теперь у меня возникла идея поинтереснее, и кое-кто мог мне в ее осуществлении сильно помочь. Василий Степанович, судя по тому, что приозерские коммунисты вас выбрали, вы с работой секретаря парторганизации вполне справляетесь. Ну, по крайней мере, мне на меня жалоб не поступало, я так и думала. А еще я думаю, что вы и с районом справитесь. Я вашу записку почитала, в целом мне понравилось. Правда, вы там изрядную часть в виде благих пожеланий представили. Так денег-то нет, чтобы такое провести. То есть вы представляете, во что может обойтись то, что вы задумали. Я-то представляю, но... Поэтому я предлагаю следующее. Вы будете назначены первым секретарем райкома и председателем райсовета. Но ведь не положено. Не положено там, куда не клали. А мы как раз положим... Так что если вы согласны, а деньги я выделю. В комитете сейчас финансовую политику совмин упростил, теперь можно часть накладных расходов даже на жилищное строительство направлять. Но для того, чтобы в районе это проделать, мы район из подчинения области просто выведем. Это как? Есть у нас в СССР уже несколько таких районов центрального подчинения, будет одним больше или не одним. Василий Семенович, вы знаете, где можно Игната Дмитриевича найти, если он срочно понадобится? Думаю, что не очень срочно, где-то через пару недель. Попробую списаться с ним, уточню. Вот и отлично. Значит так, как в Приозерной вернетесь, гоните этого председателя пинками прочь. Юрий, скажите, чтобы он начинал строить еще одну линию жилых домов и, думаю, небольшую швейную фабрику. Нечего теткам без работы сидеть, пусть модную одежду шьют. Я машины швейные вам отправлю, как фабрика готова будет, а об остальном, о, похоже, еще один гость прибыл, сейчас вообще все вопросы решим. Когда Николай Семенович вошел в гостиную, он как-то интересно взглянул на деда. Василий Степанович. Да-да, Василий Степанович. Рад встрече. А вы тут? Я парторг в Приозерном. Ну да, помню, а к Светлане Владимировне. По делу, прервала я Потоличева, очень важному. Облсовет там в связи с созданием нового района нам стал сильно мешать нормально работать, поэтому я предлагаю немедленно район из подчинения области вывести. Это как? Как Саров. Понял, ты весь район хочешь забрать? Ну мы же по поводу Рижска говорили, я программу для него составила. Но не конкретно под Рижский район, а вообще. И потому я еще хочу забрать и Благовещенский район Уфимской области. Светочка, ты и так, гляжу, раздалась в ширину изрядно, а с районами у тебя личико не треснет окончательно? Нет, идемте на кухню, я вам покажу современные достижения самых передовых технологий, и вы согласитесь, что мне 3 районов будет. Конечно, маловато, но пока я из декрета не выйду, то и так сойдет. Но сначала вот сюда смотрите. С этими словами я включила установленный в гостиной кондиционер. Эта штука в любую жару обеспечит в комнате прохладную температуру, так что люди от жары болеть и помирать уже не будут. Ну так уже есть. Я не про централизованные системы. Под них нужно дома специальные строить. А эту можно хоть в сакле поставить. Интересно, хочу такую же. Где делают? Будут как раз в Благовещенске, на новом заводе, который к осени выстроит. Теперь на кухню. Вот это такая печка специальная, быстро разогреть что-то или приготовить тоже быстро. Ника в ней кексы печет за 3 минуты, картошку для пюре вообще за минуту приготовить можно небольшую. Тоже на новом заводе будет делаться? Да, в Приозерном. Мне с первых серий прибери. У вас дома холодильник стоит? Конечно. Значит, вам ни кондиционера, ни печки микроволновой не будет. Они по 2 киловатта жрут. У вас в доме просто проводка сгорит. А зачем тогда? Ну, во-первых, в этом доме проводка все это установить и даже включить одновременно позволяет. Ты для одного дома, во-вторых, в Рижске, Приозерном и в домах, выстроенных для моих заводов в Брянске, тоже проводка нормальная. В-третьих, и в вашем доме проводку поменять технически возможно. А если вы распорядитесь вообще во всех новых домах такую же ставить? Распорядиться-то я могу, но насчет проводов. Так, у меня 20 миллионов долларов есть, купим у американцев меди. Нету у тебя долларов, это мы позже обсудим, отдельно, когда я на работу выйду. Тут и обсуждать нечего. Есть, сейчас медь на мировых рынках стоит чуть больше 600 долларов за тонну, через 5 лет она вырастет вдвое, а через 10, уже в 5. С чего бы это? Стоит буржуям прочувствовать пользу от микроволновых печек и кондиционеров. Они что у тебя, из меди сделаны? Нет. Тут меди немного, но они жрут электричество. Много жрут, и чтобы они работали, потребуется очень много этого самого электричества. Очень много электростанций, а в генераторах медь разве что серебром заменить можно. Ну ты и скажешь, не говори, напиши все на бумаге и пришли мне. И вот еще что, если у тебя и по электростанциям идеи есть. Есть, но это уже после отпуска. Сейчас напиши. Если умные люди скажут, что твои подсчеты верны, то уж лучше деньги не в банке держать, а на складе с медными слитками. Напишу. А что насчет районов центрального подчинения? Сама управлять ими будешь? Зачем сама? Есть и другие люди, которые с такой работой прекрасно справятся. На Приозерский район вон Василия Степановича поставлю, на другие тоже найду. Есть уже товарищи на примете. Василия Степановича? Ладно, про районы ты тоже напиши, сразу давай проект постановления. Я... Конечно, ничего гарантировать не стану. Не надо мне ничего гарантировать, надо просто районы мне передать. И чем раньше, тем лучше. Все же мне за твое личико боязно. Я уже половину привеса сбросила и останавливаться на этом не собираюсь. А сколько ты с районами денег попросишь? А нисколько. То есть я только свое потребую. Долларов не дам. Мне и рублей будет достаточно. Ужинать идем? Славка в присутствии товарища Потоличева вел себя очень зажато, а дед вроде счел, что ничего необыкновенного и не произошло. Подумаешь, первый зам в гости зашел, делов-то куча. Он и сам несколько умных слов в наш разговор с Николаем Семеновичем добавил, причем строго по делу, и обговорил с ним, в каком виде и когда все необходимые документы он получит. Но ждать документы ему пришлось еще двое суток, а Славка на следующее же утро улетел к себе. Заводами все же управлять надо постоянно. А дед в оставшиеся два дня дома не сидел, по Москве гулял, покупал всякое для семьи, поскольку в Приозерной все же в магазины многого просто не привозили. Но, наконец, все нужные бумаги курьер из Совмина ему привез, и, когда дед уже в дверях стоял, прощаясь, он вдруг склонился ко мне поближе и очень тихонько сказал: «Светлана Владимировна, я сразу-то не сказал, поскольку уши лишние были. Нету больше Игната Дмитриевича, утонул он, еще летом 53-го, напился пьяным и утонул. Ой, как плохо-то, жаль, достойный был человек. А есть теперь Александр Петрович Буров, вы уж при встрече с ним не перепутайте. С моим-то отчеством как бы оговорка получилась, а с ним, я поняла, спасибо, не перепутаю. Вот и хорошо, а вы к нам, думаю, не скоро выберетесь. Зато вы ко мне скоро, лично за планом развития района приедете, в начале июня уже, и если сможете с собой Бурова захватить». Павел Анатольевич очень внимательно поглядел на полковника Суворину. «Мне все же непонятно кое-что. Товарищ Соболев по-прежнему утверждает, что ее впервые встретил только в Приозерном, но теперь ясно, что она не только его в лицо прекрасно знает, но и по крайней мере еще двоих. То есть одного точно знает, второго сына его ведь опознала, хотя тогда парню и 16 не исполнилось». А такое по фотографии. Да и откуда бы фотографии взяться могли? Раз фотографий не было, то уже ясно, что она все же не шпионка, тем более она уже столько для страны сделала. Мои сотрудницы с ней часто разговаривали, и вывод у всех один. Что-то из нее выудить против ее желания вообще невозможно. Даже с использованием медицинских препаратов. Она себя контролирует в самых неожиданных ситуациях и почти всегда принимает лучшие решения. Причем не обязательно для нее лично лучшие. Она на самом деле готова пойти на серьезные жертвы для достижения рабочих целей. Я уже не говорю о том, какие она деньги тратит на поддержку инженеров своих и не своих тоже. Но при всем при этом она реально готова людей, свою работу не сделавших без серьезных уважительных причин, просто уничтожить. Нет, не убить, а, например, жилья лишить, выгнав вместе с семьей на мороз. И на мороз тоже в буквальном смысле слова. Да ладно. Ничего пока менять не будем, тем более, что пока она дома сидит с ребенком. Она же не просто сидит, она за последний месяц набрала еще почти 150 инженеров в свои специальные конструкторские команды, поставила им задачи, 6 специальных команд организовала, выделила им серьезные средства на привлечение сторонних организаций. 6 команд, в моем рапорте ее новые проекты детально расписаны, и она приказала мне засекретить их все, включая вот этот. Не хочет, чтобы об этих проектах узнало руководство, я уточняла. Она сказала, что, цитирую по памяти, пока буржуи об этом не знают, никто нам не помешает их и в этой отрасли обогнать навсегда.